Глава 14. И мы поехали. Меня все время преследовало ощущение нереальности. Я как будто парила и в то же время каждую минуту была готова упасть. Мы с Дейзи устроились в машине Гэтсби сзади, Ник сел впереди, и мы покатились сначала по подъездной дорожке Ника, затем по подъездной дорожке Гэтсби и вывалились, как щенята из машины, остановившейся перед изящной мраморной лестницей. Если бы я удосужилась задуматься об этом, я догадалась бы, что в доме Гэтсби царит атмосфера замка с привидениями днем, когда по его великолепным залам ходят только слуги, а развлекающиеся здесь гости становятся не более чем призраками. Почему-то мне никогда не приходило в голову, что сам Гэтсби действительно живет здесь. Дом был слишком огромным, чтобы жить в нем, и вот теперь Гэтсби доказывал, что я ошиблась, вел нас к двери и рассеянно кивал дворецкому. Он проводил нас к покоям Дейзи, отделанным по моде времен Марии Антуанетты, а потом повлек Ника к собственным покоям и плотно закрыл за ними дверь. Мы принялись изучать анфиладу комнат, блуждали из мраморной ванной с кранами из чистого золота и зеркалом, имеющим ностальгический оттенок бронзы, в маленькую гостиную с висящим на крючке шелковым халатом, отделанным павлиньими перьями, ждущим Дейзи. В спальне кровать под балдахином на четырех столбиках была обита синим бархатом. Дейзи раскинулась на ней, а я отправилась осматривать просторную гардеробную с кедровыми панелями. Я ожидала увидеть нечто примечательное и броское. Мне случалось бывать в квартирах на парк-авеню, принадлежавших состоятельной молодежи, на которую престарелые партнеры не жалели денег, и эта молодежь держала свою настоящую одежду в сундуках под кроватью. Гардеробные же потрясали обилием перьев, блесток, кожи и кружева на любой одежде, от той, иллюзию которой создавали только две бретельки и клочок ткани, до той, которую мне представили как полный бальный туалет елизаветинских времен с корсетом и фижмами. Здесь же мой взгляд первым делом привлекла вешалка с платьями, очень похожими на те, которые носила миссис Фэй в Луисвилле, только обновленными по моде, конечно, потому что Нью-Йорк не Миссури, и все же с удлиненными юбками, высокими воротниками, скромных традиционных фасонов. Я увидела цвета верблюжьей шерсти, темно-серый и темно-синий, и скривилась, отодвигая их в сторону. «Да ладно, Джей», — пробормотала я. «Наверняка мог придумать что-нибудь пошикарнее, так ведь?» В следующей секции висели платья на выход в меньшем количестве, потому что не помещались пышные плотные юбки. Я предположила, что они предназначены для визитов в Белый дом и балов подобного рода, о которых грезят теперь, похоже, лишь те, кто постарше. И поняла, что по поводу гардероба Гэтсби ни с кем не советовался, потому что любой умный человек объяснил бы ему, что Дейзи ни за что не снимет с вешалки подобную вещь, даже если вешалка будет зачарована, а платье окажется идеального размера. И, наконец, в самой глубине нашлась вешалка с платьями, которые я хотя бы смогла вообразить на Дейзи, от легких и воздушных из почти невесомого голубого шелка до более эффектных цветов орхидеи, фуксии и жанкиля, сразу приковывающих взгляд. «Можно мне позаимствовать вот это?» — лукаво спросила я, вынося из гардеробной нежно-розовое платье с геометрическим рисунком из ромбов. «О, бери, что хочешь, дорогая», — величественно взмахнула рукой она. «Уверена, я о нем и не вспомню. Как щедро с твоей стороны». Белоснежные комоды, встроенные в дальнюю стену, содержали бесчисленные наслоения белья, кофточек, чулок, усеянных драгоценностями поясков для чулок, французских штанишек со вставками из настоящего кружева, сложенными аккуратными стопками, переложенными надушенной папиросной бумагой, и выглядели соблазнительно, как рождественский марципан. Моя прическа была испорчена, но выбранная одежда оказалась к лицу, и вскоре я уже лежала в постели с Дейзи, сцепившись с ней руками и считая звезды на балдахине над ее постелью, изображающим ночное небо. «Ты счастлива?» — спросила я. «Счастье должно прийти со временем, тебе не кажется?» — с оттенком удивления спросила она. «Когда чего-то очень хочешь и потом получаешь». Я чуть не уточнила, о ком она говорит, о себе или о Гэтсби, но тут открылась дверь, и вошли Гэтсби и Ник. Дейзи не шевельнулась, а я приподнялась на локте, чтобы оглядеть их. Гэтсби шел самодовольной походкой, котяра и переростка, и за локоть тащил за собой Ника. Ник был выше ростом и стройнее Гэтсби, выглядел неожиданно хорошо в сизовато-сером костюме в почти незаметную зеленую полоску и зеленой рубашке в тон. Весь его наряд, в чем я не сомневалась, стоил больше, чем Ник заплатил за аренду дома за все лето, и носил он его неловко, казался слишком угловатым и скованным. Они остановились по обе стороны кровати, я потянулась, обвила обеими руками шею Ника и придвинула его к себе, чтобы поцеловать. От нас все еще слегка тянуло бухты, но мы оба окропились ароматами получше. Я лимонным Эмирот от Кати, он сногсшибательно популярным Лямбр де Картаж. Его собственного запаха я не уловила, когда он наклонился, бегло коснувшись губами моих губ. «Это полное безумие», — шепнул он мне в рот, и я улыбнулась. «Это мечта», — возразила я и поцеловала его в ответ. «Почему бы не насладиться ею? Пока можно». Мы повернули голову и почувствовали себя слегка неловко, увидев, что Гэтсби и Дейзи почти не касаются друг друга. Он просто склонился над ней, восхищаясь, преклоняясь и обожая одним только взглядом. А Дейзи была похожа на разбуженную спящую красавицу с легким румянцем на щеках и приоткрытыми губами, хоть и не целованную. Нам следовало смутиться, как незваным гостям, но эти двое были созданы для того, чтобы на них смотрели. Я чувствовала, что Ника захватила сотворенное ими зрелище, я же только размышляла, стоит ли зааплодировать. В конце концов, Гэтсби сам рассеял чары, выпрямившись и помогая Дейзи встать. «Идемте», — позвал он, — «позвольте, я покажу вам тут все». «Было что-то среднезападное в том, как он это сказал», — размышляла я, следуя за ним по залам, словно тут все означало сотню акров леса или, возможно, нетронутой речной долины, пригодной, чтобы сдавать ее охотникам, как только распогодится. Ник пытался было откланяться, но Гэтсби и Дейзи даже слушать об этом не захотели, и я взяла его под руку. «Не вздумай бросить меня с этими двоими», — усмехнулась я. «Терпеть не могу быть третьим лишним. А с тобой у нас набирается как раз две пары, верно?» Дейзи настояла на своем желании осмотреть покои Гэтсби, прежде чем двинуться дальше. Мы вошли в комнату, обстановка которой могла бы считаться спартанской по сравнению со спальней Дейзи, если бы не собственная барная стойка красного дерева. Дейзи умиленно заворковала над золотым зеркалом и гребнем. Я изучала комод, в котором карманные часы и запонки с цепочками хранились словно драгоценности. Я увидела в одном бархатном ложе рубин цвета голубиной крови размером с ноготь моего большого пальца, и почему-то Ника он рассмешил. Если комнаты Дейзи были изящными и располагались по спирали, то комнаты Гэтсби устремлялись вверх, и его красивая одежда хранилась не в полированных шкафах гардеробной, а на открытых полках и вешалках уровнем выше. К ним вела винтовая лестница, заканчивающаяся медным балкончиком вокруг всей комнаты. Я велел Нику подняться и выбрать что-нибудь самому. Позаговорщицки подмигнув, объяснил Гэтсби. И никак не смог уговорить его подыскать что-нибудь получше этого старья. «Мне нравится». Ник слегка улыбнулся и пожал плечами. «Нет-нет, старина, тебе точно следовало взять персиковый или цвет морской волны». Гэтсби взбежал по изящной лестнице на антресоли и принялся одну за другой показывать нам с Дейзи рубашки. «Взгляните на эту!» — кричал он, стряхивая бледно-оранжевую рубашку с воротником-стойкой и отвернутыми уголками. «Разве плохо она смотрелась бы на нашем малом? Это из Англии, а предыдущая была из Египта, или вот это... Этот цвет называется нильский голубой». Ник пытался смеяться, Дейзи хлопала в ладоши, восхищаясь цветами. Гэтсби бросал рубашки нам, увлеченно хватая их, льняные и хлопковые, и швыряя нам охапками. Было в этом жесте нечто, нацеленное на Ника, но прежде чем я смогла разобраться, что именно, рубашки, летящие в нас, закружились и расправили крылья, их рукава вытянулись, как длинные, грациозные шеи. Когда мимо меня пролетела темно-синяя рубашка, которую Гэтсби назвал лондонским фаянсом, я успела мельком заметить перламутровый глаз пуговицы, и тут она взмыла вверх к застекленному окну в крыше, а за ней поочередно последовали розовая слива из Парижа и желтый лимонад из Квебека. Мы стояли, разинув рты, а рубашки летали над нашими головами, ворохом шуршащей ткани, поднимаясь вверх к серому небу за стеклом. Я заметила, что Дейзи закрыла глаза, но сама продолжала смотреть, как они достигли потолка, а потом, отделенные от свободы лишь ливнем разбитого стекла, рухнули, как побежденные, и посыпались на пол, разочарованно и вяло. Гэтсби развел руками, как иллюзионист на сцене, и Дейзи захлопала, но ее глаза, как ни странно, были полны слез. Мне показалось, что ей хочется заговорить, выпалить в возражение или вопрос, но она все улыбалась и улыбалась. «Какие красивые были рубашки!» — воскликнула она. Но на минуту они стали птицами. Мы шли следом за Гэтсби, который демонстрировал Дейзи свои сокровища. Такие, как круглое окно-розетка наверху лестницы, спасенное при сносе собора в Мон-Луи и доставленное оттуда в Соединенные Штаты, или статуя Венеры, обнаруженная в осыпавшемся склоне горы, потерявшая поднятую правую руку, но сохранившая крапинки древней краски. С тех пор, как я побывала в этом доме, в нем прибавилось галерей, он стал еще грандиознее. Появился стеклянный зал, где роскошные зеленые растения сплетались друг с другом, наполняя воздух ароматами лимона, лавра и меда, еще зал, вместивший, по словам Гэтсби, самую длинную ночь в году в каком-то городке Норвегии. В последнем мы простояли несколько минут, пробираемые холодом норвежской зимы, глядя, как танцуют над нашими головами призрачные зеленые и лиловые сполохи. В этом зале слышались и колокола, и пощелкивание костяных подвесок на одиноких соснах. Я вышла оттуда, обрадованная, Дейзи не особенно. Дейзи было не в новинку восхищаться чужими домами и жизнью, но на этот раз я, как мне казалось, различала в ее голосе неподдельный восторг. Не мудрено впечатлиться Гэтсби, обладателем ковров столь ослепительно красивых, что, работая над ними, по слухам, слепли 12-летние ткачихи. Гэтсби, в залах которого при нашем появлении играла нежнейшая музыка, но не совсем флейты и скрипки. «Чего он еще не понял, — думала я, — так это, что ему, хозяину такого роскошного жилища, не полагается восхищаться им самому». А он, разумеется, был в восхищении. Когда он показывал очередной фриз или погребальную урну, я улавливала нотки чудесного восторга в его голосе, словно он показывал эти ценности не только Дейзи, но и себе. Возможно, он не позволял себе считать их настоящими, пока она не появится здесь, чтобы отдать им дань восхищения. Он провел нас через галерею, где я некоторое время пробыла в начале этого лета, потом через небольшой зал, полный мраморных статуй греческих предков Гэтсби, и когда мы уже выходили, я заметила странное порывистое движение, словно кто-то юркнул за один из широких гранитных постаментов и затих. «Гость», — подумала я, потому что слуги действовали бы разумнее. «Интересно, который из них?» Сделав еще несколько шагов вперед, я отпустила руку Ника. Я шла босиком, туфли я оставила в покоях Дейзи, поэтому совершенно бесшумно прокралась обратно к галерее и выглянула из-за двери. Гость, которого я заметила, вышел из своего убежища и теперь оглядывался, словно попал в музей искусств. Он был одет как рабочий, в серовато-коричневые брюки, со спущенными на бедра помочами и рубашку с закатанными рукавами. Свою кепку он засунул за пояс. Когда он повернулся, я увидела, что он ест сэндвич, что удивился, заметив меня, и что он на меня похож?» Я заморгала и слегка отпрянула в изумлении при виде лица, округлого и смуглого, как мое. За мимолетным экстазом узнавания и тепла последовали почти равные по силе отвращения и паника. Когда привыкаешь к одиночеству, осознание, что на самом деле ты не одинок, ужасно расстраивает. По-видимому, гость Гэтсби не подозревал о моих маленьких потрясениях, он только в отчаянии уставился на меня и прижал палец к губам. «Джордан!» — позвал Ник из-за угла. «Идем, мы уже отстали». Я еще раз взглянула на парня в галерее, почему-то не в силах оторваться от него, несмотря на его нарастающее смятение. «Иду», — наконец откликнулась я. «Просто хотелось взглянуть еще раз на такую красоту». Я повернулась и поспешила к Нику, который повел меня вслед удаляющимся силуэтам Гэтсби и Дейзи. Мы как раз осматривали стальные ворота обсерватории, видимо, из какого-то монастыря, полного чокнутых монахинь, когда появился дворецкий внезапно, как черт из табакерки. «Вам звонят, сэр». Гэтсби удостоил его озадаченным взглядом, который быстро приобрел убийственную пронзительность. «Прямо сейчас?» «Да, сэр». По-видимому, существовали звонки, которые был не вправе оставить без внимания даже Гэтсби. Словно потерявшиеся котята, мы потянулись за ним в кабинет, где он нетерпеливым жестом взял трубку аппарата из меди и слоновой кости. Ник отошел к окну, чтобы не виснуть у Гэтсби над душой, но мы с Дейзи устроились возле его стола. Она сидела в его кожаном кресле, болтая ногами. Меня заинтересовал снимок рядом с томами юридических документов. Пока он говорил, понизив голос так, что тот напоминал мифический 21-й поезд, идущий из Манхэттена прямиком в адский город Дит. «Ну да, знаю, что скоро голосовать, да ты послушай, старина, будет исполнено, все будет исполнено». Я сняла этот совсем маленький снимок со стены, чтобы получше его рассмотреть. На нем был изображен здоровый с виду мужчина с выпуклой грудью, лет 50 или хорошо сохранившихся 60. Не улыбаясь, он смотрел в объектив, стоя на носу гладкой и острой, как нож яхты. Фотография была бы ничем не примечательной, если бы не две детали. Во-первых, это был скучный снимок из тех, какие берегут, только если на них изображены родственники, а у меня не было оснований предполагать, такое о Гэтсби. Во-вторых, я разглядела на леере самого Гэтсби. Невозможно юного, тонкого, как солнечный лучик. Он усмехался довольно, как прогульщик. «Это Дон Коди», — тихо сказал Ник, незаметно подошедший ко мне. В 1907 году Гэтсби вместе с ним обогнул мыс Горн. Прежде чем я успела отреагировать на эту новость, быстро прикинув, что в то время Джею было 17, Гэтсби повесил трубку, чертыхнулся себе под нос и вынул снимок из моих рук. «Коди был славным малым», — сказал он мне с легкой улыбкой. «Каждый раз его вспоминаю, когда в этом доме кто-нибудь спрашивает чертов чилийский писко. Он был чикагцем до мозга костей, а это пойло способно пить только уроженцы Чикаго». «И чилийцы, наверное», — предположила я, но никто не слушал. «А можно нам вернуться в Чикаго, Джей?» — спросила Дейзи, лениво вращаясь в его кресле. «Мне там так нравилось. Говорят, они нашли способ оттеснить зиму на юг, так что на Мичиган-авеню теперь всегда солнечно». Гэтсби на миг нахмурился, и я увидела, как его взгляд метнулся по комнате, и почти сразу он пожал плечами, потому что если он смог вырастить этот дворец из прибрежного ила Уэст-Эгги, значит, мог повторить то же самое и на берегу озера Мичиган. «Конечно, можно», — широко разводя руками, — ответил Гэтсби. «Зачем нам торчать здесь? Можем отправиться в Париж, Марракеш, Йоханнесбург, а может, Джордан даже покажет нам Цейлон?» Последние слова относились ко мне и сопровождались подмигиванием, тем самым, в котором я, подняв бровь, распознала дружескую насмешку. «Ну, если вы желаете проверить, способна ли я за 20 минут найти выпивку, конечно, можно, но если речь идет о настоящей экзотике, почему бы нам не обратиться к Нику? Он мог бы показать нам все диковины Сент-Пола». «Моя прабабушка родом из Бангкока», — вдруг сказал Ника, и я протянула руку, чтобы слегка ущипнуть его за щеку. «Поразительное фамильное сходство тебе не кажется?» — осведомилась я, и он с усмешкой взлохматил мне волосы. «Ни малейшего, дорогая. Ее родители были миссионерами ордена Франциска Искупителя. Прабабушка родилась на берегах Сиамского залива, едва ее мать и отец сошли по трапу с их корабля «Кармин». В некоторых отношениях это было не просто географическое совпадение, хотя Ник об этом явно не подозревал. Я никогда не рассказывала ему печальную и трагическую историю Элайзы Бейкер и о том, как я сама стала одной из Бейкеров Луисвилла. Внезапно я задумалась о том, откуда, по его мнению, я взялась. Разумеется, Дейзи об этом знала, и наш разговор ей уже наскучил. Она побрела из кабинета в зимний сад, и мы втроем потянулись за ней, как хвосты прелестного воздушного змея, а в зимнем саду неожиданно обнаружили рояль. Михель Клипспрингер в том году бежал из Германии, но не от ужасов войны, а после того, как его жена, знаменитая театральная актриса Грета Маннинг, связалась с каким-то высокопоставленным боевым магом. Вдвоем они увенчали Клипспрингера парой изящнейших и милых антилопьих рогов, упрямо торчащих из его курчавой каштановой шевелюры. И, как оказалось, напрасно, потому что в конце концов он стрелял в обоих, убил мага и искалечил свою жену. И бежал в Гуляй-Польщину, которая прекратила существовать, когда большевики перекрыли ей кислород, потом в Грецию, а оттуда в Нью-Йорк. Я несколько раз встречала его на вечеринках у Гэтсби, но, признаться, еще никогда не видела одетым в полосатую майку и подштанники, с трудом поднимающимся с пола, на котором он лежал в определенно неудобной позе. Его одежда аккуратно висела на открытой дверце шкафа, массивные черные концертные туфли были приставлены носками к стене. Он оправлялся с трудом, я как раз упражнялся, знаете ли, это полезно для моей печени, я уберусь с ваших глаз долой через... Да неважно, перебил Гэтсби, просто сыграй нам. Клипспрингер близоруко вгляделся в нас, со своими рожками он был поразительно похож на олененка, робкого и ранимого. Я, собственно говоря, совсем разучился, я же говорил вам, что не играю, разучи... Довольно болтовни, старина, сурово перебил Гэтсби, играй. Ничуть не сомневаясь, что его приказание будет исполнено, он повел Дейзи в глубину комнаты, чтобы усадить на бархатный шезлонг. Потом прикурил ей сигарету и сел рядом, а я взяла Ника за руку, пока Клипспрингер приближался к роялю, словно к дремлющему чудовищу. Усевшись за клавиши в исподнем, он выглядел смешно и нелепо, но едва его пальцы коснулись их, в воздух взвились трепещущие серебристые тремоло. Он словно навевал мелодию на пальцы, и я вдруг поняла, он играл то, что раньше только слышал. Ник повернул меня лицом к себе, и мы удивленно закачались в танце. Где-нибудь в другом месте это была бы веселая песенка, ее бренчали бы на расстроенном пианино, а здесь, в сумерках, которые наконец наступили, удлинив наши тени на плитках, она звучала совсем иначе. Хоть ночью, хоть днем, от забав не устаем, но разве нам не весело? Под пальцами Клипспрингера бойкий мотивчик превращался в нечто печальное, слишком мудрое и горькое. Играя, он закрыл глаза, по щекам заструились слезы. В глубине комнаты Гэтсби отвел руку Дейзи с сигареты и спрятал лицо во впадинке ее шеи. Мы с Ником замерли, глядя на них. Воздух вокруг был полон летом и уверенностью, что в доме Джея Гэтсби лето, это лето, будет длиться вечно. Ник обнимал меня за талию, я, наконец, повернулась к нему. «Идем», — тихо позвала я. «Мы здесь ни к чему, верно?» Ник медлил, а потом, должно быть, кто-нибудь из нас издал громкий звук, потому что Гэтсби поднял голову и посмотрел в нашу сторону. Он не злился и не сожалел, просто был в замешательстве. Там, где рядом с ним была Дейзи, не существовало других людей, он уже забыл, кто мы такие. Ник тоже понял это и нехотя кивнул, рука об руку, как дети из волшебной сказки, уходящие прочь от вспыхнувшего пряничного домика, мы вышли. Спешить нам было некуда, но оба мы уже присытились удовольствиями, которые мог предложить Гэтсби. Входную дверь мы не нашли, зато отыскали выход для прислуги. И перебрались через узкую живую изгородь, разделяющую территории Гэтсби и Ника. Дождь снова припустил, лил сплошной стеной, и мы бросились под навес крыльца Ника, где еще постояли, переводя дыхание и вглядываясь в сторону только что покинутого сада. «Ой!» — воскликнула я, притворяясь веселой. «Моя одежда, мои туфли, я оставила их у Гэтсби!» Наконец мы уселись рядышком на заднем крыльце, набросив мне на плечи пиджак Гэтсби. Пиджак самого Ника остался в покоях Гэтсби, как моя одежда в покоях Дейзи. И закурив одну на двоих сигарету с крепким турецким табаком. Ник сказал, что пристрастился к таким на войне, и мне она неожиданно понравилась. «Ты обязательно должна когда-нибудь съездить со мной во Францию», — сказал он. «Только ты и я. Я бы показал тебе Руан и Гавр». «Или Париж, или ничего», — отозвалась я, но это не был отказ.